Рассказ Шандипа. Что-то происходит. Я это чувствую. С моим приездом в гостиную Никхилеша встретились внутренний и внешний мир. Я был там человеком извне. Пчела, представлявшая мир внутренний, входила туда без препятствий. Стоило нам осторожнее воспользоваться нашим правом, и окружающие стерпели бы все. Но как только плотина дает брешь, вода устремляется с большей силой. Так и наши совещания потекли таким бурным потоком, что не оставляли места ни для чего другого. Я сидела обычно у себя, когда пчела приходила в гостиную, но всегда об этом как-то угадывала. Раздавался звон запястий браслетов, хлопала открытая с излишней силой дверь, скрипела дверца книжного шкафа. Я входил в гостиную и заставал пчелу, стоящей спиной к двери и с преувеличенным вниманием выбирающей себе книгу. Я предлагал помочь ей в этом трудном деле. Она испуганно вздрагивала и отказывалась. Так завязывался разговор. Однажды в четверг, в полдень, я вышел из комнаты, услышав знакомые звуки. По пути на веранде передо мной появился привратник. Не обращая на него внимания, я продолжал свой путь, но он, преградив мне дорогу, заявил: «Господин, не ходите сюда». «Нельзя? Почему?» «В гостиной находится Рани-Ма». «Рани-Ма» — дословно «мать-царица», «здесь госпожа», примечание редакции. «Прекрасно. Доложи твоей Рани-Ма, что Шандип-Бабу хочет ее видеть». «Нет, этого не будет, не приказано». Я страшно рассердился. «Я приказываю, пойди и доложи», — сказал я, повысив голос. Привратник смутился, видя мою настойчивость. Оттолкнув его, я направился к двери и почти уже достиг ее, когда он, стремясь выполнить приказание, бросился ко мне и, схватив за руку, воскликнул: «Господин, не входите!» «Как? Прикасаться ко мне?» Я с силой выдернул руку и ударил его по щеке. В это время в дверях появилась пчела и услышала, как привратник начал бронить меня. Я никогда не забуду ее в тот момент. Пчела красива. Это открытие принадлежит мне. Большинство моих соотечественников на нее не взглянуло бы. Она высока и тонка. Наши ценители красоты с презрением назвали бы ее тощей и длинной. Но меня очаровала ее высокая и стройная фигура, которая, словно струя фонтана жизни, бьет из самых глубин сердца Создателя. Она смугла, но это чернота меча, какой блеск и какая острота! В тот день этим блеском засверкали ее лицо и глаза. Она остановилась на пороге и, подняв указательный палец, воскликнула, обращаясь к привратнику: «Нонку, удались!» «Не гневайтесь», — проговорил я, — «я ухожу, раз существует запрет». «Нет, вы не уйдете. Войдите в комнату», — дрожащим голосом возразила пчела. Ее слова звучали не просьбой, а приказанием. Я вошел, сел в кресло и, взяв веер, начал им обмахиваться. Пчела написала карандашом маленькую записочку и приказала слуге отнести господину. «Простите меня», — заговорил я. Я не мог удержаться и ударил привратника. «Хорошо сделали», — отвечала пчела. «Но ведь несчастный привратник не виноват, он выполнял приказание». В комнату вошел Никхил. Я поспешно поднялся с кресла и отвернулся к окну. «Сегодня привратник Нонку оскорбил Шандипа Бабу», — начала пчела. «Почему?» — спросил Никхил с таким притворным изумлением хорошо воспитанного человека, что я более не мог выдержать. Повернувшись, я внимательно посмотрел на него и подумал: даже порядочный человек не может удержаться от лжи перед женой, если она того заслуживает. Шандип Бабу шел в гостиную, а Нонку преградил ему путь и сказал «неприказано». «Кем неприказано?» — спросил Никхил. «Откуда я знаю?» От гнева и обиды пчела готова была расплакаться. Никхил послал за привратником. «Я не виноват, господин, я выполнял приказание», — ответил Нонку. «Чье приказание?» «Мать Боро-Рани и мать Меджо-Рани мне приказали». «Боро-Рани дословно старшая царица, здесь старшая хозяйка, Меджо-Рани средняя царица, здесь средняя хозяйка». Примечание редакции. Некоторое время мы все молчали. «Нонку надо прогнать», — сказала пчела, когда он вышел из комнаты. Никхил молчал. Я понял, что чувство справедливости заставляло его колебаться. И колебаниям этим нет конца. Но вопрос был сложный. Его жена не такая простая женщина. Увольнением Нонку она хотела отомстить невесткам за нанесенное оскорбление. Никхил продолжал молчать. Глаза пчелы метали молнии. Не было границ ее гневу из-за малодушия мужа. Ничего не сказав, Никхил покинул комнату. На следующий день я уже не видел привратника. Мне стало известно, что Никхил привлек его к управлению имением, и Нонку только выиграл. По всем этим признакам я мог догадываться, какая буря происходит за моей спиной. Не раз я думал, удивительный, необыкновенный человек Никхил. После этого события пчела в течение нескольких дней спускалась в гостиную без всякого повода и необходимости, вызывала меня через слугу и начинала разговор. Наши отношения постепенно становились все более открытыми. У меня не было никаких препятствий для встречи с Бемолой, хотя обычно женщины из такого дома недосягаемы для посторонних мужчин. Так постепенно, видимым и невидимым путем, проникал свежий воздух в этот замкнутый круг. И природа, сбрасывая один за другим покровы обычаев, в один прекрасный момент предстала в своем естественном состоянии. Какая это была замечательная победа истины! Кто может оспаривать это? Взаимное влечение мужчины и женщины — закон природы. Подтверждением тому является весь материальный мир, начиная от мельчайших крупинок пыли и кончая звездами на небе. Человек же с помощью нескольких слов хочет сохранить все в тайне и, опираясь на ограничения условности, превратить взаимные отношения в предмет домашнего обихода. Но это равносильно тому, как если бы мы растопили солнце и из расплавленной массы заказали цепочку для часов зятю. После того, как природа откликнется на зов истины, в одно мгновение исчезнут хитрости человека, и все станет на свои места. И тогда, будь то религия, вера, кто может противостоять этому? А сколько последует оскорблений, насмешек, наказаний? Но разве можно спорить с бурей одними словами? Буря ответа не дает, а только сокрушает. Такова природа. Поэтому меня так восхищало зрелище пробуждения настоящей истины. Разве бы Мола была бы так хороша, не появись у нее страх, смущение, сомнение? Милыми были и неуверенные шаги, и отворачивание лица. А обман не только других, но и самой себя. Когда реальный начинает борьбу с нереальным, обман оказывается главным оружием, потому что враги реальности ссылаются на ее грубость. Поэтому реальности приходится либо таиться, либо прикрываться иллюзией. При таких обстоятельствах она не может твердо сказать «да, я груба, потому что я истина, я плоть, я желание, я жажда, бесстыдная и безжалостная, как бесстыден и безжалостен огромный камень, который в потоке ливня летит с горной вершины на жилище людей и одних оставляет живыми, а других делает мертвыми. Я вижу все. Я вижу, как слетают завесы и идут приготовления, чтобы вступить на гибельный путь. И совсем узкая, алая ленточка, слегка выглядывающая из-под приглаженных волос и напоминающая язычок темной тучки месяца Бойшак, пламенеющий тайными желаниями. Месяц Бойшак соответствует апрелю-маю. Примечание редакции. Ее жар я явственно ощущаю и в манере носить сари, и в том, какая на ней кофточка. Однако все эти приготовления совершаются как-то подсознательно, остаются незаметными даже для того, кто их совершает. Почему она их не замечает? Человек, скрывающий истину, собственными руками разрушает средства, которыми эту истину можно познать и определить. Таким образом, истине приходится проделывать свою работу среди сложного лабиринта ловушек, созданных человеком. поэтому мы не можем знать ее путей, и когда она, наконец, появляется у нас на шее, то не признать ее мы уже не можем. Человек называет ее дьяволом и старается от нее избавиться. В образе змеи истина тайно пробирается в райские сады, и нашептывая избраннице слова любви, раскрывает ей глаза и заставляет ее возмутиться. Тогда уже нет покоя, а затем смерть. Я материалист. Ногая реальность сломила темницу созерцания и выходит на свет Божий. С каждым ее шагом мне становится все отраднее. Я жду ее, пусть она подойдет поближе. Я захвачу ее всю. Я буду держать ее силой и ни за что не отпущу. Я сломаю и превращу в пыль любую преграду, разделяющую нас. Я втопчу ее в пыль и развею по ветру. Да будет радость, настоящая радость, настоящий танец экстаза. После этого смерть и жизнь, хорошее и плохое, все тлен, тлен, тлен. Моя царица-пчела движется по дому, как в кошмарном сне, не чувствуя почвы под ногами. Будить ее, прежде чем наступит время, небезопасно. Лучше делать вид, будто я ничего не замечаю. Как-то во время обеда царица-пчела бросила на меня такой взгляд, о смысле которого она совершенно не подумала. Я немедленно ответил ей взглядом, и она отвернулась, густо покраснев. «Вас поражает мой аппетит», — заметил я. «Я могу многое скрывать, но страсть к еде выдает меня на каждом шагу. Подумайте только, раз мне самому не стыдно, то стоит ли вам краснеть за меня?» Она пожала плечами и еще более покраснев заговорила. «Нет-нет, вы... Женщинам нравятся мужчины, любящие покушать. Тут они одерживают победу над мужчинами. Я не прочь поесть, и женщины неоднократно дарили мне свою любовь за это. Теперь я настолько свыкся со своим обжорством, что ничуть не стыжусь. Поэтому не смотрите на меня так пристально и с таким удивлением. Меня это не беспокоит. Я съем каждый из этих стебельков и оторвусь только тогда, когда все уничтожу. Такова уж моя натура». Несколько дней тому назад я читал английскую книгу на современные темы. В ней есть очень верные и ясные мысли об этике взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Книгу я оставил в гостиной. Однажды в послеобеденный час я зачем-то зашел туда. Царица-пчела сидела и читала мою книгу, но, заслышав шаги, поспешно прикрыла ее сборником стихотворений Лонгфелло. Я никак не могу понять, почему вы, женщины, читая поэзию, так смущаетесь? Смущаться надо мужчинам, ибо одни из нас адвокаты, другие инженеры. И если мы начинаем читать поэзию, то приходится до полуночи держать дверь закрытой. Вы, женщины, так близки к поэзии. Творец, создавший вас, сам был поэтом-лириком. У его ног сидел Джаядева, упражняясь в своей Лалитала Бангалата. Джаядева, бенгальский поэт-лирик XVII века. Лалитала Бангалата, его поэтическое произведение. Примечание редакции. Царица-пчела ничего не ответила и, рассмеявшись, залилась краской. Она уже готова была удалиться. «Нет-нет», — продолжал я, — «садитесь и читайте. Я забыл одну книгу и пришел за ней». Я взял свою книгу со стола. «Счастье, что она не попалась вам в руки», — проговорил я, — «иначе вы побили бы меня». «Почему?» — спросила пчела. «Потому что в ней нет поэзии. Книга содержит грубые вещи, очень грубо рассказанные, без всяких прикрас. Мне очень хотелось, чтобы Никхил прочел ее». «Скажите, почему?» — снова спросила пчела, удивленно приподняв брови. «Он наш брат-мужчина. Наши с ним споры возникают из-за того, что на огромный мир он смотрит сквозь туман. По его мнению, наше движение Свадеши, так же, как и поэзия Лонгфелло, нуждается в размерах. К каждому слову должен быть подобран поэтический размер, а мы действуем прозаическими дубинками и не признаем размеров. «В чем же связь между этой книгой и Свадеши?» — допрашивала пчела. «Вы поймете, когда прочитаете ее. Касается ли дела Свадеши или чего-либо другого, Никхил хочет иметь готовые мнения, и поэтому на каждом шагу у него возникают столкновения с человеческой природой. Тогда он начинает проклинать ее. Он никак не хочет понять простой истины. Человек появился значительно раньше речи, и он переживет речь в будущем». Помолчав некоторое время, пчела задумчиво сказала: «Разве человек не стремится стать выше своей природы?» Я улыбнулся про себя. «О, царица, ведь это не твои слова, а Никхила. Ты человек совершенно здравый и только пытаешься изменить свою природу. Стоило тебе услышать призыв, и твоя кровь и плоть пришли в движение. Смогут ли удержать тебя в сетях иллюзии и заповеди, которые столько дней заставляли тебя слушать? Ведь в твоих жилах пылает огонь жизни. Разве я не знаю этого? Сколько времени святые изречения будут охлаждать тебя, как мокрое полотенце?» На земле большинство слабых людей. Чтобы сохранить свою жизнь, они день и ночь повторяют такого рода мантры и, оглашая ими землю, отравляют слух сильным. Люди по натуре слабые и безвольные советуют сделать слабыми и других. «Мы, женщины, тоже слабые создания, и нам придется, по-видимому, присоединиться к заговору слабых», — заметила пчела. «Кто назвал вас слабыми?» — спросил я, улыбнувшись. «Мужчины называют вас слабыми, воздают вам хвалу и, смущая вас, поддерживают эту слабость. В силе женщин я убежден. Согласно моему учению, вы должны сломать крепость, созданную заповедями мужчин, и получить свободу. Мужчины любят делать вокруг себя много шума, но их внутренний мир еще очень узок. До сих пор они сковывали себя ими же написанными шастрами. Шастры — философские и другие древнеиндийские трактаты по различным отраслям знания. Примечание редакции. Они раздували огонь и выковывали золотые цепи, чтобы связать женщин, а связали себя. Таким образом, не окажись у мужчин удивительной способности ловить себя собственными ловушками, кто бы мог удержать их? Самым дорогим божеством для мужчин становятся ими же расставленные западни. Мужчины раскрашивают их разными красками, наряжают в различные одежды, почитают под различными названиями. А женщины? Вы телом и душой жаждете реальной жизни на земле. Вы ее породили и выпестовали. Пчела была умная женщина и так просто не покидала поле боя. «Если бы это была правда, то разве мужчины любили бы женщин?» — парировала она. «Природа мужчин такова, что они любят ложь, и женщины знают это. Стараясь обмануть мужчин, они заимствуют их же словесный арсенал. Женщины знают, по натуре мужчины пьяницы и ценят вино больше, чем пищу. И женщины различными средствами и путями стараются выдать себя за опьяняющий напиток и по возможности скрыть, что они являются лишь пищей. Женщины материалистки, и они не нуждаются в иллюзиях. Они заготавливают их для мужчин. Те же, кто находится под влиянием магических сил, оказываются в большом затруднении». «В таком случае, зачем вы хотите разбить иллюзии?» — спросила пчела. «Во имя свободы. Я хочу видеть нашу родину свободной. Я хочу, чтобы взаимоотношения людей основывались на свободе. Родина для меня самая реальная, и я не могу смотреть на нее, находясь в чаду моральных поучений. Я реален так же, как реально для меня вы. И мне совсем не нравится, когда между нами сеют слова, делающие страшно глупым одного человека в глазах другого. Лунатиков нельзя пугать, мне это известно, но я беспокойный человек и не могу тихо двигаться. Сказанное мною было очень смелым и по форме, и по содержанию. Первый удар от таких речей был, несомненно, очень тяжел, но женщину может победить только смелость. Мужчины любят иллюзию, женщины — реальность. Поэтому мужчины спешат поклониться аватаре своих собственных идей, а женщины все свое почитание с радостью слагают у ног сильного. Наш разговор становился все более горячим. В это время в комнату вошел старый наставник Никхила Чандранатх Бабу. Вообще на свете очень хорошо жить, но из-за тирании господ наставников появляется иногда желание убраться во свояси. Люди, подобные Никхилу, готовы до самой смерти обращать весь мир в школу. Школа должна следовать за человеком по пятам. Даже в семейную жизнь должна вторгаться школа. Школьных учителей следовало бы сжигать вместе с умершими учениками. В тот день олицетворение школы явилось не вовремя, в самый разгар нашей беседы. Но в каждом из нас, по-видимому, сидит ученик. Поэтому даже я застыл, словно меня в чем-то уличили. А наша пчела? Можно было подумать, что она в одно мгновение превратилась в примерную ученицу. Она сидела с серьезным видом, будто на первой парте. Казалось, она вдруг вспомнила о предстоящих ей экзаменах. И есть люди, которые, как железнодорожный стрелочник, сидят у края полотна и переводят ход ваших мыслей с одного пути на другой. Чандранатх Бабу вошел в комнату, но смутился и сделал попытку тотчас удалиться. Пока он бормотал «Простите, я...» Пчела склонилась у его ног и, совершив пранам, произнесла. Пранам — поклон, выражающий почтение и любовь. Совершающий пранам поднимает к своему лицу сложенные вместе ладони рук. Примечание редакции. «Господин учитель, не уходите. Садитесь, пожалуйста». Словно она тонула в глубоких водах и просила учителя о помощи. Трусишка. Но, возможно, я ошибался, и здесь таилась хитрость. Она хотела набить себе цену и с гордостью мне заявить, «Вы думаете, я очарована вами? Я чту Чандранатха Бабу куда больше вас». «Ну что ж, чтите. Господина учителя нужно почитать, а я не учитель». И отнюдь не стремлюсь к ложному почитанию. Ложью сыт не будешь. Я признаю истину. Чандранатх Бабу завел речь о Сведеше. Я решил его не прерывать и не возражать ему. Самое хорошее — это давать старым людям высказаться. Они ведь убеждены, что ключ от Вселенной находится в их руках, и совсем не понимают, как далека их болтовня от окружающего мира. Сначала я молчал, но я лишен достаточной выдержки. Когда Чандранатх Бабу сказал, «Однако, если мы надеемся пожинать плоды там, где никогда ничего не сеяли, то...» Я не мог более выдержать и воскликнул, «Но мы и не ждем плодов. Мы говорим, да не воздастся никогда». Чандранатх Бабу удивился. «Чего же вы хотите?» Терни. Их разведение не требует сил. Терни не только преграждают путь другим, но могут стать помехой и на вашем пути, заметил Чандранатх Бабу. Все это школьная мораль. Мы не пишем упражнения на доске. У нас пылает грудь, перед нами большое дело. Сейчас мы разбрасываем по дороге шипы для чужих ног, но если они вонзятся в наши ноги, что ж, тогда мы раскаемся. Излишне ли это? Придется остыть, когда наступит время умереть, но в пору пылающих чувств вся красота заключается в нетерпении. «Проявляйте свое нетерпение, коли вам так хочется», — отвечал с усмешкой Чандранатх Бабу. «Но не пойте себе дифирамбов и не воображайте, что в этом и заключается героизм. Народы, которые обеспечили себе право жить на нашей планете, добились его не проявлением своих бурных чувств, а делом. Кто смотрит на работу подобно тигру, тот наивно полагает, что жестокостью он быстрее достигнет цели». Я совсем уже приготовился дать сокрушительный ответ Чандранатху Бабу, как вошел Никхил. Учитель встал и, обращаясь к пчеле, сказал, «Позволь мне удалиться, мать, есть дело». Как только он вышел, я обратился к Никхилу, указав ему на английскую книгу. «Мы говорили об этой книге, старицей пчелой. 9/10 людей на земле приходится обманывать с помощью лжи. но верного ученика школьного учителя легче было провести с помощью правды. Никхила проще всего ввести в заблуждение, рассказав ему обо всем, поэтому с ним лучше играть в открытую. Никхил прочитал заглавие книги, но ничего не сказал. «Человек сам сделал свою жизнь страшно непонятной», — продолжал я. «Писатели же взяли на себя труд смести ненужную пыль и представить человечеству вещи в их чистом виде. Тебе следует прочитать эту книгу». «Я уже прочитал ее». «Ну и что ты о ней думаешь?» «Такие книги полезны людям, действительно желающим мыслить. Для тех же, кто пускает пыль в глаза, а не яд». «Что ты хочешь этим сказать?» В наше время только совершенно бескорыстные люди могут утверждать, что ни у кого нет прав на личную собственность. Если же человек вор, такие рассуждения выглядят ложью. Тот, кем владеет страсть, не может правильно понять эту книгу. Страсть, что газовый фонарь, благодаря которому мы находим дорогу. Тот же, кто считает ее обманом, напрасно надеется стать ясновидящим, лишив себя зрения. Я могу считать страсть истинной только в том случае, если истинно и отречение. Прижимая вещь к глазам, не только не увидишь ее, но и повредишь глаза. Так и страсть. Желание увидеть все, находясь под влиянием страсти, вредит ей самой и лишает возможности увидеть истину. По-моему, Никхил, ты мудрствуешь и смотришь на жизнь сквозь очки, оправленные в золото морали. Поэтому в нужный момент реальное ты видишь сквозь туман и не можешь энергично взяться за какое-либо дело. Я не считаю работой дело, которому должна быть применена сила. Однако, к чему наш пустой спор? Бесплодные разговоры только лишают его остроты. Мне хотелось, чтобы пчела присоединилась к полемике. До сих пор она не произнесла ни одного слова и молчала. Сегодня, возможно, я излишне разволновал ее, и она начала терзаться сомнениями. Не захотелось ли ей взять урок у школьного учителя? Как знать, быть может, сегодняшняя мера превышена? Но как следует встряхнуть ее, было совершенно необходимо. Человек должен с самого начала знать, что то, что он считал долгое время незыблемым, может поколебаться. «Я рад был поговорить с тобой», — сказал я Никхилу. «Но знаешь ли, я уже готов был дать эту книгу пчеле». «Что же в том плохого? Если я прочел ее, то почему бы не прочесть книги Бемоли? Мне хотелось лишь напомнить одну вещь. В нынешние времена в Европе ко всем явлениям подходят с научной точки зрения. Человек, заявляют, например, только физиология, биология, психология или социология высшей организации». Но сделайте милость, не забывайте, человек включает в себя все названные звуки гораздо шире. Вы видите во мне ученика своего учителя, но не я, а вы желаете смотреть на человека глазами ученых мужей, а не глазами вашего внутреннего «я». Почему ты так сегодня возбужден, Никхил? Потому что я ясно вижу, как вы оскорбляете человека, унижаете его. Откуда ты взял это? Из моих ощущений, из всей окружающей атмосферы. Вы с воплем убиваете самое лучшее в человеке, самое священное, самое прекрасное. Ты говоришь глупости. Никхил неожиданно встал. Смотри, Шандип, смертельная рана для человека не означает еще его смерти. Я готов все перенести, все узнать, все услышать и понять. И он стремительно вышел из комнаты. Я в смущении смотрел ему вслед, когда стук падающих на пол книг привлек мое внимание. Царица-пчела, обойдя меня стороной, быстро направилась к выходу. Поразительный человек, Никхилеш. Он хорошо видит назревающую в его доме грозу. Почему же он не схватит меня за шиворот и не выбросит? Никхил ждет, что будет делать Бемола. Если она ему скажет: «Ты не подходишь мне», он склонит голову и покорно ответит: «Все прошлое было недоразумением». Он не в состоянии понять, что самой большой ошибкой является признание своих заблуждений. Идеализм расслабляет человека, и Никхил тому прекрасный пример. Другого такого человека я не встречал. Удивительная игра природы. Он не годится в герои благопристойного рассказа или драмы, не говоря уже о семейной жизни. А пчела? Сегодня, кажется, она пережила глубокое потрясение. Она внезапно осознала, какое течение ее влечет. Теперь ей надо либо открыто повернуть назад, либо продолжать свой путь. Возможно, временами она будет двигаться вперед, временами отступать, но меня не беспокоит это. Когда загорается платье, то чем больше мечешься в испуге, тем сильнее становится пламя. Страх, который обуял Бемолу, только разожжет влечение ее сердца. Я видел еще не такое. Я помню, как вдова Кусум, дрожа от страха, прибежала и отдалась мне, а девушка-иностранка, жившая рядом с нами. Она так была зла на меня, что, казалось, в один прекрасный день в гневе растерзает меня. Хорошо запомнилось, как однажды с криками «Уходи, уходи!» она с силой вытолкнула меня за дверь, а затем, как только я перешагнул порог, сейчас же подбежала и обхватила мои ноги, билась головой об пол, пока не потеряла сознание. Я их хорошо знаю. Гнев, страх, стыд, ненависть — все силы. Они, как горючие, разжигают огонь женских сердец, обращая их затем в пепел. Совершенством является сила, которая может погасить огонь сердца. Женщинам она не дана. Точно так же, как мы ходим на службу, они совершают благочестивые дела, уходят в паломничество, опускаются к ногам наставника в глубоком поклоне, но идеальной силы не приобретают. Больше я ничего сам не скажу. Лучше дам Бемоле почитать несколько модных английских книжек. Пусть она хорошенько поймет, что современным считается называть страсть реальностью и почитать ее. Стыдиться же страсти и возвеличивать самообуздание теперь не в моде. Нужную ей силу она найдет в слове «современный», потому что ей необходимо паломничество, наставник, строгие правила, а идеальная сила покажется ей пустой. Как бы то ни было, но надо досмотреть пятый акт пьесы. Я не могу похвастаться, что являюсь лишь зрителем и, сидя в царской ложе, время от времени аплодирую. Сердце неспокойно, нервы напряжены. Когда ночью я тушу свет и ложусь в постель, мою тихую комнату наполняют ласковые слова, робкие желания, нежные прикосновения. Проснувшись утром, я ощущаю трепетное возбуждение, наполняющее мою душу, а по жилам словно разливается музыка. На столе в рамке стояли фотографии Никхила и пчелы. Карточку пчелы я вынул. Вчера я указал пчеле на пустое место и сказал: «Кража произошла из-за жадности скупого, поэтому грех за совершенное деяние падает и на вора, и на скупого». «Что вы скажете на это?» «Фотография была скверная», — заметила пчела, слегка улыбнувшись. «Что же делать? Портрет всегда остается портретом. Я удовлетворен имеющимся». Пчела взяла какую-то книгу и начала ее перелистывать. «Если вы недовольны, то я постараюсь как-нибудь восполнить пустоту». «Сегодня я это сделал. Я сфотографирован в ранней юности. Лицо дышит молодостью, да и душа молода. Тогда я верил во многое, в настоящем и будущем. Вера вводит людей в заблуждение, но у нее есть большое достоинство. Она одухотворяет человека. Рядом с портретом Никхила теперь стоит мой портрет. Ведь мы друзья».